Леди Белвиль бессильно вздохнула и отошла в угол комнаты. Люсинда знала, что ее мать просто хочет скрыть выражение разочарования и недовольства. Разочарование, что не ее любимица будет блистать в высшем свете, и недовольство, что именно ее младшей дочери, которой она никогда не испытывала особо нежных чувств, уготовано такое блестящее будущее. Понимая, что эта сцена оставила у присутствующих чувство неловкости, сэр Эдвард поспешил вмешаться. «Уже час дня», — сообщил он, взглянув на часы. «Скоро нам пора отправляться в церковь. Не могу понять, почему его светлость назначил церемонию на столь поздний час, четверть третьего. Может быть, это новая мода? Все умрут от голода, прежде чем доберутся до свадебного стола». «По-моему, вы сказали, будто получили вчера письмо, извещающее о том, что Люсинда и ее муж не будут присутствовать на приеме», — сказала леди Белвиль. «Ах да, конечно. У меня совершенно вылетело из головы. Я совсем забыл сказать тебе, Люсинда, о том, что твой муж хочет, чтобы вы сразу после церемонии отбыли в Лондон. Я считаю его манеру поведения просто возмутительной. Он даже не удосужился написать мне лично. Я получил извещение от его секретаря». «Значит, он совсем не появится у нас?» — изумленно спросила Люсинда. «А как же быть с ее дорожным костюмом?» — воскликнула леди Белвиль. «Неужели девочка отправится в Лондон прямо в подвенечном платье? В жизни не видела, чтобы с невестой обращались так неуважительно. Я и сам подумал, что это какая-то ошибка. Я поговорю с его светлостью, когда он приедет, и скажу ему, что он должен хотя бы из вежливости присутствовать на свадебном обеде. Естественно, все наши друзья и родственники рассчитывают познакомиться с ним». «Я думаю, если его светлость что-то решил, тебе вряд ли удастся заставить его изменить свои планы», — сказала Люсинда. «Я считаю, что этот господин должен, по крайней мере, соблюдать приличия», — рявкнул сэр Эдвард, и на лбу у него появилась складка, как всякий раз, когда ему перечили. Люсинда улыбнулась. «Я думаю, мама, что будет лучше упаковать мой дорожный костюм. Не то мы его вовсе забудем здесь, а чемоданы и сундуки лучше вынести в холл, чтобы можно было уложить их в экипаж его светлости, пока мы будем в церкви». «Но ты не можешь ехать в Лондон в свадебном платье», — ужаснулась леди Белвиль. «Ни одна уважающая себя девушка не позволит с собой так обращаться. Кроме того, что подумают люди?» «Я полагаю, они подумают, что мне вообще крупно повезло, что я заполучила себе мужа», — ответила Люсинда, — «тем более такого знатного и богатого, как граф Меридан». «Ну, знаешь, Люсинда», — резко оборвала ее леди Белвиль, — «как смеешь ты говорить такие вещи? Никогда не слышала таких вульгарных высказываний. Эдвард, в столовой для вас приготовили бокал вина и холодные закуски. Когда вы голодны, вы становитесь невыносимо раздражительным. И поскольку уж много времени, надо дать Люсине хотя бы стакан молока с хлебом. Не то во время венчания она просто упадет в обморок. И запомни, дитя мое, что мужчины терпеть не могут, когда у их жен кислый вид, особенно в день свадьбы». «Не беспокойся, мама», — ответила Люсинда, — «я совсем не голодна и не собираюсь падать в обморок». «Я не заметила, что уже так поздно», — воскликнула леди Белвиль. «Мы срочно должны идти одеваться. Люсинда, проследи, чтобы Агнес закончила упаковывать твои вещи, а свое подвенечное платье ты наденешь в самую последнюю минуту, чтобы не помять его». «Хорошо, мама», — послушно ответила Люсинда.